Псалом 45. Начальнику хора, сынов Кораха, напев Аламот. Песнь. Бог — прибежище нашей силы, помощь в любой беде. Не устрашимся, если земля сотрясется и горы обрушатся в глубины морей. Шумят и кипят воды, содрогаются горы, вздымаясь. Музыка. Вот река, чьи потоки веселят Божий город, святое жилище Вышнего. Бог посреди него, и город не дрогнет. Придет утро, Бог поможет ему. Шумят народы, волнуются царства, Бог подал голос, и трепещет земля. Господь воинств с нами, наш оплот, Бог Иакова. Музыка. Придите, взгляните, что сделал Господь, как Он землю пустыней сделал. Положил конец воинам по всей земле, сломал луки и копья и сжег колесницы. Уймитесь, знайте, что я Бог, я возвышусь над народами, над всею землей. Господь воинств с нами, наш оплот, Бог Иакова. Музыка.